Глава 17. Планирование. На стол легли 6 книг способностей, сложенные по рангу из личного инвентаря, книги на живучесть для 2 человек и больше 2 десятков книг различных навыков комплекта выживальщика. На живучесть пришлось выделить больше 62 книг, но я планировал прокачать им пассивку как минимум до 3 уровня каждой. Это у нас получается средний ранг способности. По слоту у них было занято. Костян постарался. Способность призыва дождя у Евы и выброс силы у Василисы. С дождем все было понятно. А вот выброс силы был весьма интересной способностью, позволяющей накапливать в различных частях тела ману. Затем, стремительно ее выбрасывая и нанося удар по области перед выбранной точкой. Чем больше накопило, тем выше урон и дистанция атаки. «Вот, изучите. Это твои. Это Василисы». «Невидимость, призыв медведя, базовое исцеление, водный поток, еще одна невидимость, регенерация. Ничего себе! Где ты нашел их?» «Ну, я, в конце концов, почетный основатель, да и выпали они в большинстве своем с трупов моих врагов. И еще, обязательно на живучесть книги изучай одну за одной. На предложение системы объединить — соглашайся. Когда появится возможность взять бонусный навык, выбирайте иммунитет от инфекций. И дальше все эти навыки. У вас останется пару слотов незанятых. Чем решите заниматься, то и выберите». «Тебя точно за такое не накажут?» «Ха, пусть попробует». Я улыбнулся и погладил свою любовь по щеке. «Ладно, если захотите перекусить, обращайтесь к парню у двери. Он проведет вас. Если что-то будет нужно еще, только дай знать. Связь умерла и возрождаться не планирует, поэтому используем рации». Дальше я обучил родных пользоваться рациями. Мы немного побаловались, и я отправился на собрание. Как и предсказывала большая часть собранной десятки, я опоздал. Подходя, успел уловить за дверью уже шедший доклад. «Образом, у нас имеется острый дефицит боеприпасов к огнестрельному оружию, топлива для генераторов, строительной техники и материалов, инструментов». Я вошел в кабинет, жестом показывая продолжать, и тихо сел на кресло, слушая вводные данные. «Особую озабоченность вызывают заканчивающиеся медикаменты, еда и запасы питьевой воды. Теперь я, пожалуй, выскажусь по вопросам безопасности, так как с недавних пор именно я занимался этим вопросом». Сэм поднялся с кресла и стал размеренными шагами ходить от одного угла в другой, сопровождая все это своими мыслями. «Во-первых, я хотел бы организовать службу внутренней безопасности, отделив ее от боевых групп и разделив задачи. Руководителем этой группы, с согласия присутствующих, хотел бы назначить бывшего полицейского, Ник Шокер. Уровень 11 был этим утром. Он сейчас активничает вместе с одной из наших боевых групп, но его навыки позволяют направить его на более полезное дело. Опыта и уровней он поднял достаточно и приобретет еще. Возьмет согласие Хельги», — Сэм кивнул бывшему психологу военной части, «в свой отряд около 20 бывших силовиков или просто особо радеющих за справедливость граждан. 2 бригады по 10 человек для начала хватит». Сэм выпил стакан воды и вскрыл шипучую минералку, наполняя емкость до прежнего уровня. «Второй вопрос. Здание тюрьмы. Как для своих особо буйных граждан, так и залетных, не погибших по какой-то причине. Ну, и теоретические пленники. Не надвигается, а полным ходом, по докладам Сокола и картинкам с камер дронов Умника, идет война банд с захватом территорий и ресурсов. Мы хоть и крупнейшая группировка в городе, но если жадные ублюдки сформируют союз с целью нас пощипать, будет сложно. В открытом бою с нами не справится никто в этом городе. Благо, системных предметов в запасе несколько тысяч. При том, что все основные члены боевых отрядов одеты минимум в редкое. Резервы полностью в качественном. Мы превосходим боевой силой, пожалуй, все банды города вместе взятые. Но с диверсиями, засадами и ограблениями наших собиральщиков мы не сможем ничего сделать. Пока что не сможем. А значит, важно продемонстрировать силу, характер и жесткость, щедро перемешанную с жестокостью. А также как можно скорее наращивать силы, решать проблемы и начинать экспансию в другие районы города. «Мы можем заключить союз с отрядами, что живут в этом районе. Пусть они будут не только первой линией обороны, но и нашими глазами и ушами». Предложение Волка в целом разделяло уже осуществленную мной работу пару дней назад. «Согласен. Даже если они сразу и не согласятся. Со временем, уверен, передумают. Думаю, тебе, Рину и Лариэль, поручить задачу знакомства с соседями. Я спрошу у них». «Возвращаясь к нашим баранам. Тюремное здание должно быть отдельным. В районе стадиона ничего подходящего, к сожалению, нет». Началось обсуждение, в ходе которого решили временно использовать опорный пункт полиции для этого дела, а в случае нехватки места привезти туда и соединить со зданием несколько железнодорожных контейнеров, расширив таким образом пространство. Всего за полтора часа мы успели обсудить несколько десятков острых и болезненных вопросов и различных тем. Если опустить всякие мелочи или текущие ежедневные задачи, вроде дежурств, график тренировок, уборки территории, то останутся самые важные моменты. Среди них были такие, как: первое. Стратегия взаимодействия по другим группировкам, от огромных в несколько десятков тысяч человек и больше до одиночек. Второе. Приоритеты в развитии собственного лагеря, укрепление цитадели, создание опорных точек, создание внешней жилой зоны, второго круга стен, производственных, научных, сортировочных зон. Третье. Подготовка к захвату города и уничтожение оставшихся сотен тысяч зомби. Четвертое. Для реализации пункта 3 – захват военных объектов и баз, увеличение числа собственных войск, непосредственно подчиненных поехавшим, и объявление о найме боевых отрядов на контрактной основе. Пятое. Для реализации пункта 4 – введение торговой валюты как универсального способа расчета, выстраивание экономической модели. Валюта должна иметь тесную привязку к системе. Шестое. Развитие поселения, постройка системных зданий, работающих от системного ядра поселения. Квест на ядро получил Сэм после вступления в должность главы, равно как и список возможных чертежей зданий после постройки ратуши поселения. Седьмое. Создание мобильного отряда специального назначения на основе развивающегося в мастерстве телепортов Дона. Если разбираться чуточку больше, то для первого пункта мы решили назначить дипломата. Им временно стал я, а в мое отсутствие — Волк. Вообще, кандидата с подходящими навыками у нас не было, и кандидатуру мы решили подбирать, либо найти комбинации навыков переговорщика. Третьей кандидатурой был Алекс. Но он вошел в отряд нашего постапокалиптического спецназа в качестве командира. А совмещать эти две должности он, ну, никак не мог. Второй пункт. Классическое развитие, планирование и прочее. Здесь огромную часть работы, даже в ущерб боевому развитию, взял на себя медведь. Наличие у него подобного таланта оказалось невероятно приятной неожиданностью. Медведь уже имел в подчинении свыше 150 человек различных инженерных, строительных и прочих служб. К третьему пункту было решено двигаться и стремиться, как к нашей главной цели на сегодняшний день. Все же мы какие-никакие, но люди, и общечеловеческие ценности, такие как отечество, дом, безопасность для детей и прочего, сидят у нас в крови. Стоило исчезнуть первоначальной цели закрепиться, как проснулись амбиции и жажда власти. Причем не у кого-то конкретного, а практически у всех и каждого из нас. С увеличением набора бойцов все и так понятно. Общество не коммунистическое у нас, где одни ебошат, а остальные за них хавают, как в классике советской кинокомедии про Шурика на стройке. Ну, это я утрированно. Но каждый должен вносить свою лепту в процветание или хотя бы выживание поселения. Решили, что будем стараться привести значение различных силовых отрядов до 50% взрослого населения, за исключением инвалидов, коллег и слишком важных для других направлений гражданских. В дальнейшем, конечно, каждый, способный держать оружие, будет проходить минимальную подготовку. Но это в планах через неделю или две начать организовывать. Сейчас же нет ни возможности, ни инструкторов, ни смысла этим заниматься. Разве что общие вечерние курсы решили организовать для всех желающих на открытой площадке. Военные базы станут завтра нашей целью, в которой будет участвовать значительная часть старичков, а остальные группы займутся прикрытием и доставкой. С наемниками же все просто. Мы решили не объявлять жесткий ультиматум по принципу «кто не с нами, тот под нами» во избежание союзов разных группировок против нас. Плавное увеличение влияния и поглощение отрядов. Как в древности. Войска шли захватывать города, не утруждая себя в каждую деревню отправляться всей армией. Достаточно захватить ключевую точку, и отпочковавшиеся от нее небольшие населенные пункты попадут в твою зону влияния. Ну а для дурака всегда можно достать розги и наказать, фигурально выражаясь. Пятый и шестой пункты также взаимосвязаны, так как имеется после определенного уровня развития поселения возможность постройки торгового терминала и здания казначейства. Правда, появляется это только по достижению ряда показателей суммы силы индивидуального рейтинга, количества зарегистрированных игроков и простых жителей в поселке, а также уровня его развития. Сейчас мы, кстати, имели статус маленького поселения с 1490 жителями. Еще около 500 должны вернуться из числа спасенных, отправившихся попытать удачу добраться до дома. Мы, честно, не ожидали такой реакции, но, видимо, стадный инстинкт и отсутствие здравого смысла сыграли свою роль. Большая часть приведенных вчера гражданских не захотела оставаться, а ушла, уточнив возможность вернуться в будущем. Мы же им эту возможность пообещали, не рассчитывая на такую массовую тупость. Увы, мы в очередной раз переоценили адекватность человеческого общества. Впрочем, тот факт, что почти половина осталась, внушал некий оптимизм в данном вопросе. В общем, нам нужны люди, нам нужны бойцы и нам нужны системные ресурсы. Первое здание, которое мы должны построить, это ратуша поселения. Всегда начиная с самой малой и по мере роста города, улучшая ее и перестраивая, добавляя этажи, можно дойти до грандиозного сооружения. И именно ее строительство открывает возможность принятия подчиненных на некоторые градостроительные должности и начинать последующее возведение различных полезных зданий, связанных с системой, либо с нашими внутренними потребностями. Для наглядного примера, у нас имеются две кухни и две столовые. Но таковыми они являются в нашем сознании. Система их не видит. Только после завершения строительства ратуши у нас появится возможность постройки кухни и столовой. И так как они у нас уже имеются, все, что останется, Это доделать в соответствии с требованиями системы, помещения и здания и произвести регистрацию. Выгода огромна, так как не тратятся дефицитные системные строительные ресурсы, и их можно пустить на то же кольцо стен и ворота. Или производственные здания, открывающие доступ к базовым чертежам. Туда же можем добавить и те чертежи, что мы уже собрали во время нашей поездки. Это более 50 наименований абсолютно разных направлений. Но большая часть — чертежи дерьмоуровневого оружия, приобретенного благодаря моей способности. Создавать их можно и без этих зданий при наличии соответствующих профессиональных достижений в графе статуса. Но сами здания уменьшают в значительной мере шанс на провал, расход ресурсов, время на создание. Также в них можно надеяться на экспериментальное создание вещей, имея шанс просрать ресурсы или создать что-то новое, что будет оценено и при успешном завершении зарегистрировано системой. А еще я очень жду, пока построят купель жизни. И там хочу принять кедровую бочку жизни. Рецепт же я уже передала Али. Она с умником и дизелем постарается как можно скорее запустить производство зелий здоровья. Все-таки, начиная со среднего ранга, они могут не только эффективно спасать жизнь, но и бороться с инфекцией от зомбарей. Насчет спецназа нашего. Мы решили использовать мощную ударную группу с большой вариативностью способностей под разные типы задач. От зачистки и спасения пленных до штурмовой поддержки и прочего. В него вошел Дон, как основной боец, осуществляющий переброску 5 бойцов за раз, включая себя. Он, кстати, хвастался возможностью в будущем даже порталы открывать кратковременные, но пока силенок не хватает. Да и толку не сказать, чтобы прямо вау, как много, при наличии у меня камней Зулуса. Все-таки у него ограничения на собственное развитие, количество и вес переносимого, дальность применения и еще всякие нюансы были озвучены. Командиром отряда назначили одиночку Алекса. Он, конечно, делал вид, что против этой затеи, ведь он соло-игрок, на что мы практически хором в голос заржали. Соло-игрок, который 2 недели тусит у нас, является сооснователем-единоверцем, подкатывает уже к 3-й юбке в нашем отряде после отповеди Аманды. К ним, в зависимости от цели миссии, в качестве разведки мог присоединиться Сокол, но он имел свой круг офигеть каких важных задач. Разведка наша, как-никак, на нем строилась и его птичках. Умник со своими железяками тоже приносил пользу, но его запасы практически подошли к концу, а запчастей на все про все не хватало. Тоже головная боль, которую мы намерены решить параллельно с военными складами. Вошли в эту славную гоп-компанию и псих. Тройка буйных батареек для камня Зулуса, что вчера чуть богу душу не отдала, выжив из себя всю ману и отхватив истощение источника. Имели они разные специализации. Призыв, поддержка и стихийные заклинания. Вот их основной арсенал, помимо стандартного комплекта для выживальщика. Также туда вошла завоевавшая авторитет под руководством Василиска двойка ветеранов из столичного лагеря и новенький лекарь, который имеет немного садистские наклонности и работает парными кинжалами, владея отличной скрытностью и гибкостью. Мобильность, мощность, скрытность, медпомощь, разведка. В целом, мы остались довольны этой группой. Уже вечером они начнут совместные тренировки на стадионе для улучшения координации и взаимодействия. От меня на данном собрании мало что требовали. И я лишь вставлял, как и все, ремарки относительно тех или иных предложений. Что-либо предлагать не стал, так как все самые важные вопросы, которые у меня висели в списке обязательных к обсуждению, подняли и обсудили без моего напоминания. Собрание закончилось, и я вышел вместе с Соколом, обсуждая направления, в которых мы будем проводить разведку. Он полетит в южные микрорайоны. Там нас интересуют в первую очередь две военные базы и складские комплексы вдоль берега искусственной реки Быстрая. Я же лечу на запад. Мы оттуда приехали, и оттуда приперся долбанный монстр. Концентрация зомби в том направлении минимальная, вычищенная монстром и нами при шумном заселении. А вот концентрация групп выживших весьма велика. Из всего, что там расположено, меня интересует база ОМОНа с возможным снаряжением и транспортом. База артиллерийской бригады, расположенной немного на отшибе, и офис-склад Юджин Технологис. Шансы, что могло уцелеть какое-либо оборудование, у нас были, и я собирался проверить масштабы и степень трудности захвата здания бывшего технологического гиганта. Хотя эта точка и располагалась довольно далеко от нас, цель того стоила. В целом, наша территория расположена была на юго-западе, в паре километров от южной промышленной зоны и реки. Со стороны столицы нас прикрывал старый жилой микрорайон, где я сам и жил ранее, разбавленный различными финансовыми учреждениями, парками, редкими заведениями общепита и первой городской больницей. Отсюда, из небольшого городка, вырос Новый Екатеринбург, после завершения строительства гидроэлектростанции и искусственной реки потянулись переселенцы. Гидроэлектростанция обеспечивала не только весь город, но и за счет новых технологий отдавала излишки области и даже использовалась при строительстве Эрнограда. Все это обеспечивало высокий уровень заработной платы и желание переехать у людей из более бедных провинций. Когда в разрастающийся город один за другим вошли еще несколько мелких населенных пунктов, создав таким образом агломерацию, решением правительства и с согласия местных жителей они объединились в единый город Новый Екатеринбург. Самое настоящее бурление жизни, а также новые микрорайоны, находились в центре, неподалеку от железнодорожного вокзала, где нас, хлебом, солью и порохом, встречала делегация. Север был районом с гидроэлектростанцией, где в основном были производственные предприятия. Восток и центр — жилыми и деловыми районами, разделенными сперва искусственной рекой, а затем и настоящей на три части. Вот за первыми мостами находились снующие туда-сюда орды. И нашей целью номер один после восполнения боеприпасов стало закрепление на мостах оборонительных точек. Разрушать мосты не хотелось. Однако, если потребуется, минирование будет не только произведено, но и подрыв будет осуществлен незамедлительно. Я решил не тратить дефицитные сферы здоровья с учетом фактического обнуления запасов зелий лечения. У нас было более 300 сформированных боевых отрядов на основании командиров подразделений и старичков, и новичков разной степени силы, и еще столько же самостоятельных боевых единиц, что в соло, двойками или тройками понемногу мародерили местность, принося дефицитные и необходимые товары. В ближайшие пару суток ожидался прирост желающих стать частью боевых отрядов. Ведь уже с этого вечера было решено ввести номинирование на порции в зависимости от принадлежности к группе, в зависимости от степени полезности. Так, все руководство получало 1,5 нормы питания. Бойцы и полезные мастера, например, исследователи и инженеры, строители, добытчики, мародеры, врачи и им подобные — норму. Те, кто ни хрена не делает — половину. Вторая и третья группы по количеству людей шли ноздря в ноздрю, и это нас злило. Один из парней умника прямо сейчас, как сумасшедший, перепрошивал одноразовые из-за требований гигиены и эпидемиологии карточки гостей отеля на то, чтобы они работали постоянно. В районе же столовой устанавливался терминал из отеля для сканирования карт. Имели они фирменный для отеля дизайн «Березки». Выдавать их будут во время обеда, где каждый будет говорить девчонкам из отдела Хельги род своей деятельности. Чтобы никто не захотел захалявить, им будет дан по итогу этой переписки статус Сэмом в системном меню поселка. Но там же будет и маленький пунктик про ответственность. И обязательно в день закрывать не менее 3 квестов, выдаваемых бригадирами. Список бригадиров утвердили и без моего участия, слава богу. Бригадиры имели власть не только выдавать задания, но и назначать штрафы за их невыполнение. По 1/4 нормы за невыполненное задание. Чтобы спустить их с небес на землю, сами они отвечали перед советом, и совет, в который и я вошел, кстати, выдавал задания уже им. Также была создана комиссия надзора из числа членов совета. В нее могли подавать жалобы на действия или бездействие руководителей, либо, наоборот, подрывную деятельность каких-либо придурков. Доносы — это хреново. Но не так важно непосредственно сделать донос, как объявить всем о таковой возможности. Все, кто ищут, где бы и как бы поиметь нас или использовать власть и силу не по назначению, теперь будут 3 думать. А мы, я надеюсь, будем иметь в 3 меньше проблем по этим вопросам. Кстати, ставился и вопрос открытия бара и дома удовольствий. Почему-то называть это заведение борделем активное женское меньшинство запретило. Но его перенесли на послезавтра. Сегодня же и завтра мы будем готовиться, договариваться, драться, захватывать и грызться с местными за каждый клочок полезностей, без которых будет туго. И первым на моем пути было здание с гигантской парковкой, выделяющейся яркой белизной на фоне желтой кирпичной застройки старого города, волшебный Юджин. Здание было не раз разграблено, и прямо сейчас внутри него шла интенсивная стрельба. Трещало оружие, и взрывались гранаты. Ну и кто же это безобразничает в нашем волшебном доме высоких технологий? Если вы, придурки, разнесли все дорогостоящее оборудование, лучше вам уметь летать.